Глава 47. Прошло дней 10 после отъезда новобрачных. Доктор Кладбищенский ждал обещанного письма о состоянии здоровья своего пациента, но письма не было. «Загулялись, поди, в Петербурге. Да писем ли им теперь? Милуются и веселятся», — говорила жена доктора. «Из театра в театр перепархивают, по магазинам наряды заказывают». Но попадья Тиховздохова получила от Раисы весточку через неделю. Весточка была коротенькая, восторженная. Племянница сообщала, что она веселится, что в восторге от Петербурга, что муж не жалеет денег на покупку ей нарядов и уже накупил и заказал столько всего, что она его останавливает. В конце письма была приписка: «Привезу вам стеклярусную пелеринку, которую вам так хочется. Они здесь вышли из моды, а потому недороги». Через 3 недели доктор, не получая от Сухумова письма, заезжал к Тиховздоховым и справлялся, вернулись ли новобрачные, но оказалось, что их все еще нет. Ему показали второе письмо Раисы, где она, между прочим, сообщала: «Доктор Нектарий Романович правду говорил. Леонид Платоныч развинтился и стал прихварывать. Нет-нет, да и приляжет. Все у него сердцебиение, а передо мной бодрится и старается скрыть. Каждый день тороплю его, чтобы скорее ехать в Сухумовку». Доктор покачал головой и произнес: «Конечно же, я это знал. Конечно же, все предвидел. Вот они, 1,5-2 недели, на которые хотели уехать. И все 3 недели уж прошли. А ему Петербург с его удовольствиями. Яд». На другой день доктор получил с почты письмо от Сухумова, где тот ему писал: «Глубоко виноват перед вами, дорогой доктор, что до сих пор не подавал вам о себе весточку. Простите, прошу 1000 раз. Употребляю ваше выражение, замотался. Закупки, заказы для Раисы. Нужно было и Петербург ей показать. Здоровье мое не важно. Вы пророк. Визитов никому еще в Петербурге не делал. На днях съездил с ней к моей тетке и к кое-кому из родни, которой у меня в Петербурге очень немного. А затем через неделю явлюсь к вам на смотр». Но на смотр к доктору Кладбищенскому для Сухумова не суждено было явиться. В конце февраля семья отца Рафаила Тиховздохова была поражена следующей телеграммой, присланной из Петербурга Раисой: «Убита горем. Муж мой Леонид Платоныч сегодня утром скоропостижно скончался. По желанию родни хороню его в Петербурге в Невской лавре. Раиса Сухумова». Отец Рафаил истово перекрестился и долго не мог прийти в себя. Матушка попадья плакала. Через час он служил в церкви панихиду по болярине Леониде, а затем за чаем говорил жене: «Жаль, очень жаль. В отцвете лет, жить бы да жить. Добрый человек. Осчастливил бедную сироту и вдруг. Впрочем, теперь Раиса — вдова со средствами. Бездетная вдова, кажется, 1/14 получает после мужа из имущества». . 1905 год. Конец. Читала Наталья Беляева.